13 декабря в Москве состоялся семинар, посвященный заслугам Ким Чен Ира. На видном месте конференц-зала были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В семинаре принимали участие представители Российского комитета по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире, Компартии Советского Союза, Фонда мира Москвы и других политических партий, организаций и учреждений России. С нашей стороны были чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Москве и сотрудники нашего посольства. В первую очередь участники мероприятия «Минутой молчания» почтили память Ким Чен Ира. Выступавшие отметили, Ким Чен Ир на практике доказал закономерность победы социализма в самое тяжелое время, когда антисоциалистические акции империалистов проводились в самом усиленном порядке. Тем самым великий Ким Чен Ир вселил веру в душу народов мира, стремящихся к социализму. На семинаре была принята телеграмма в адрес Ким Чен Ына.